31 июля 1941 года, 15 часов 45 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты, зал для совещаний. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Можно сказать, что сегодня у меня в кабинете собрался весь бомонд. Три товарища Сталина из четырех возможных, без пяти минут государыня императрица Ольга Николаевна, а также улучшенное и дополненное издание товарища Брежнева. Также из мира 14-го, то есть уже 15-го года, тут присутствует товарищ Ленин, которого все больше и больше разбирает азарт все-таки докопаться до причины разложения и краха советского проекта. А разговор у нас все же по большей части пойдет о перспективах развития. Поэтому в качестве консультантов от Аквилонии на этом совещании присутствуют товарищ Лазарев и Сати Бетана, а также корабельный врач Авила Аарон, который имеется несколько отдельных вопросов. В первую очередь, сказал я, хочу поздравить великую княжну Ольгу Николаевну и товарища Кобу с приближающимся днем свадьбы и венчания со всей великой российской державой. Совет вам да любовь. И в то же время должен напомнить, что войну выиграть было относительно просто. Выиграть мир, в первую очередь, по экономической части, будет гораздо сложнее. «Мы это понимаем», — сказала Ольга, — «а потому готовимся. Мы намерены действовать в основном так же, как дядя Михаил в мире вашей супруги, добиваясь, чтобы в стране не было бедных, а не чтобы в ней не осталось богатых. Как уже выяснялось не раз, последний вариант – это путь в никуда. Только в последнее время возник у нас один вопрос к товарищу Брежневу. Мы знаем, что в вашей стране имеются некоторые сложности с продовольствием. Так нельзя ли хлеб из нашей Российской империи, вместо того, чтобы отправлять во Францию и Германию, обменивать у вас на станки и строительные машины?» «В принципе, это возможно, — сказал Брежнев, — и даже предпочтительно относительно других вариантов, но только на среднесрочную перспективу, потому что в итоге положение с продовольствием мы все же намерены исправить. Более подробно об этом надо разговаривать со специалистами». Мир 76-го года может и должен стать технологическим донором для ниже лежащих миров, — сказал я. И в то же время он сам должен уходить в отрыв за счет тех знаний, которые в распоряжении советских ученых и инженеров способны предоставить товарищи из Русской Галактической Империи и псевдоличности Неумолимого. Снова наступает время рекордов, когда каждый день там будет выше, дальше, быстрее. Что во Вселенной мы не одиноки, вы уже убедились. Думаю, что в самое ближайшее время подобные ловцы пионов могут быть схвачены за руку и в других мирах. Но это далеко не все. Те кланы, что ходят на беги ловить пионов, по сути, представляют собой самое обыкновенное варье, опасающееся встречаться не только с регулярными армиями, но и с организованными военизированными формированиями, вроде крупных банд и партизанских отрядов. Но товарищи из Русской Галактической Империи не дадут соврать, что среди Эйджел, особенно светлых, тема угрозы опережающего развития человечества в нынешние доимперские времена является своего рода манией преследования. Им мнится, что едва выйдя в космос, человечество бросится к ним в соседний галактический рукав низводить и курощать. Если они в самом деле почувствуют угрозу, что планета Земля встала на путь ускоренного технического развития, нам не миновать массированного вторжения на один или сразу несколько угрожаемых миров. 100 тысяч лет цивилизация кланов бегала по кругу, имея только территориальное расширение, но ни на шаг не сдвинувшись ни в технологиях, ни в политических практиках. А человечество на планете прародительницы за в 10 меньший срок смогло самостоятельно подняться буквально к порогу звезд. Конечно, путь этот был извилист и тернист, изобиловал откатами назад и социальными катастрофами, но даже при таком раскладе человечество развивалось, а кланы Эйджел топтались на месте. «Но как же так?» — усмехнулся в усы отец народу. «Ведь вроде бы Эйджел считаются самыми умными, гораздо умнее обычных людей». «Ум, товарищ Сталин, тоже бывает разный», — сказал я. «Одни умные вообще, другие только насчет того, где бы чего спереть. Третьи — артисты разговорного жанра, только кажутся умными. Четвертых все считают дураками, потому что они ужасно непрактичны в повседневной жизни, не считают денег и готовы отдать последний грош. Но именно эти четвертые называются гениями и движут вперед человечество, каждый в своей области. А у Эйджел гениев не бывает. Среди них вы не найдете ни Ньютонов, ни Ломоносовых, ни Эйнштейнов, ни Лениных, ни Сталиных». «Вы, товарищ Серегин, считаете товарища Сталина гением?» — удивился Виссарионович. «Вы, товарищ Сталин, — сказал я, — даже в отсутствии единственно верной теории смогли практически на ощупь пройти по политическому канату между Сциллой и Харибдой правого и левого уклонов. У вас бывали ошибки, перегибы и головокружения от успехов, но даже в основном потоке вы приняли у умирающего Ленина разоренную страну, раздираемую постреволюционными противоречиями, а оставили своим преемникам одну из двух сущих мировых сверхдержав, спаянную внутри себя нерушимым единством. Разброд и шатание начались позже, когда местные вожди почувствовали отсутствие над собой сильной руки и принялись чудить, кто во что горазд. «Да», — подтвердила Сати Бетана, — «я пыталась подставить своей формулы любую другую личность, кроме вашей, но каждый раз результат социальных вычислений показывал крах вашей системы на уровне начала или середины 30-х годов. По правилам социоинженерной науки, такие люди, как вы, совершающие невозможное, именуются именно гениями, и никак иначе. Товарищу Ленину было намного проще. Предшественники сделали за него 2/3 работы, так что ему осталось только прийти и собрать урожай. Проблемы начались потом, когда выяснилось, что марксистская теория таковой только называется, а на самом деле является псевдорелигиозной догматикой, которую на полку следует ставить по соседству с движением элудитов и социал-прудонизмом. Вы, товарищ Сталин, из этого положения вышли, если не с блеском, то вполне достойно». «Не надо хвалить товарища Сталина», — смутился Виссарионович. «Товарищ Сталин делает, что может. Вы лучше скажите, что мы должны сделать дальше». «Дальше, — сказал я, — следует побеждать, причем не только врагов внешних или внутренних, но и самих себя, свою лень, разгильдяйство, желание оставить какую-то работу на потом или не доделать, потому что сойдет и так. Всем вам, товарищи, следует начертать на своих знаменах самые правильные лозунги. Мы ответственны за тех, кого победили. Человек от рождения слаб и ленив, а потому обязан преодолевать эти недостатки. Не стоит бояться трудностей, только через них приходит настоящий успех». «Есть мнение, — сказал отец народов, — что тем, кто не захочет соблюдать такие простые правила, не место в рядах партии большевиков». «А что делать нам в 18-м году? — спросил Сталин-младший. — Мы бьемся изо всех сил, и такое впечатление, что как рыба об лед. Как вы правильно сказали, постреволюционные противоречия на просторах бывшей Российской империи очень сильны. Каждый местный совет считает возможным игнорировать указания центральной власти в Петрограде, проводить свою особую политику, не переставая причислять себя к большевикам. Мы, конечно, стараемся удержать ситуацию под контролем и не допустить такой гражданской войны, как в основном потоке, но боюсь, что это будет стоить нам гораздо большей крови, чем можно допустить». «На самом деле вы можете облегченно выдохнуть, — сказал я, — потому что на следующем этапе я снова буду ставить ваш мир вверх тормашками. Зачет по нему месяц назад не поставили, в общем, условно, потому что иначе я не успевал на кровавые поля 41-го года. Недоделок куча, и все их следует исправить, чтобы не возвращаться потом к уже пройденному материалу. При этом я, разумеется, буду приглядывать и за миром 41-го года, где сейчас германские генералы ломают зубы о Белостокскую освобожденную зону, будто у них и других дел уже нет, и за миром 76-го года, где пока все еще не так однозначно, как хотелось бы. Кстати, усилиями товарища Брежнева некоторое время назад в мой госпиталь в 30-м царстве переправили маршала Василевского и маршала авиации Покрышкина, а также еще пару тысяч прославленных командиров и генералов армейского, дивизионного и полкового звена с опытом победоносной Великой Отечественной войны. И когда через пару месяцев эти люди встанут в строй, а товарищ Маргелов завершит комплектование своих экспедиционных сил, мы поиграем с господами Гальдером и Маннергеймом в пинг-понг на все деньги. В настоящий момент наша задача в мире 41-го года готовить материальную базу будущих операций и не допустить какой-нибудь самой очевидной глупости. Впрочем, все мы должны иметь в виду, что без единственной верной социальной теории мы будем обречены на блуждание в трех соснах и постоянное исправление вылезающих то тут, то там ошибок. Особенно в такой теории нуждаюсь я сам, ибо мощь в моих руках сосредоточена страшная, а решения иногда приходится принимать по наитию. И не принимать никаких решений тоже нельзя, иначе все пойдет как обычно, а именно это я и должен предотвратить. «Должен сказать, — хмыкнул Ильич Первый, — что работа над этой теорией уже идет полным ходом. Мы изучили изложенные нам по памяти постулаты ленинизма-сталинизма из мира товарища Половцева, ознакомились с монархически-социалистическим устройством Русской Галактической Империи, учли опыт мира вашей супруги, где тоже был построен монархический социализм, только несколько иного толка. Беседовали с присутствующим здесь товарищем Брежневым, но только что пока лишь исходный материал, имеющий, в отличие от теории Маркса, практически подтверждение. А никакая не единственная верная теория, которую еще предстоит создать. Хотелось бы спросить у товарища Авила Аарон, какие сроки в работе сможет принять участие мой брат-близнец. У него и практического опыта побольше моего, и вообще одна голова хорошо, а две лучше. Ваш брат не будет доступен даже для простого общения еще как минимум полгода, а может и больше, ответила врач нового табола. Мы и так делаем то, что раньше считалось почти невозможным, даже для цивилизации пятого уровня. Если бы не капсула остановленного времени, в которой вашего брата-близнеца доставили в наш медицинский центр, он бы, скорее всего, не выжил. Вместо второго Ленина, пока недоступного, сказал я, мы включим в вашу команду социоинженера светлых Эджел по имени Юнал Тан, которая принесла мне все положенные клятвы. Девушке больше 200 лет, из которых как минимум 150 она занималась контролем человеческих сообществ на колонизатах Франкония, Латина и Склавения. А ее ранг в профессии соответствует человеческому доктору наук. Все ваши теоретические предположения она будет проверять своей алгеброй, и только после этого практические руководители рискнут применять ваши постулаты в деле. Также должен сказать, что каждому из вас будет прикомандировано по одному социоинженеру для анализа текущей обстановки. И еще одну светлую Эйджел данной специализации я оставляю за собой. Вот, собственно, и все на сегодня, товарищи. Других откровений пока не будет. Ну что же, хмыкнул Виссарионович. Программа у товарища Серегина весьма позитивная. И видели мы сегодня очень много. Нас не расстраивает даже то, что основные свои усилия в ближайшее время он собирается прилагать в 2018 году. Мы понимаем, что это очень сложный участок работы, а у нас все более-менее нормализовалось. Вот так. Выиграв один бой, мы тут же готовимся завязать следующий, ибо темп жизни не оставляет нам других вариантов. Раньше я и помыслить не мог, чтобы действовать в трех мирах сразу. А теперь мне это впало не по плечу.